Глава 26. Йоганна. Сан-Георген-Андергузен, Верхняя Австрия, январь 1943 года. «Документы, пожалуйста». Без малейшего трепета Иоганна передала бумаги охраннику, стоявшему у дверей безобидного на вид здания с красной крышей, где размещалась компания, управлявшая каменоломнями концлагеря Маутхаузен. Он пролистал их и без слов вернул ей. Высоко подняв голову, Иоганна вошла в здание, чтобы начать свой первый рабочий день в компании, куда ей помогла устроиться Ингрид. Когда год назад Ингрид спросила ее, готова ли она сотрудничать с ними, Иоганна, мгновенно, не задумываясь, ответила согласием. Ингрид была права, ей уже нечего было терять. Сестры и Франц пропали без вести, отец стал бледной тенью прежнего себя, а мать подчинила всю в себя заботе об отце и жила только ради него. Иоганне хотелось лишь одного — мстить. Ярость горела в ней, как пламя, сжигая любые сомнения и страхи. «Ты многое потеряла, чтобы кое-что усвоить», — сказала Ингрид. «Ты можешь сделать много хорошего для нашего дела». Но в следующие полгода не произошло ничего, и никакой пользы Иоганна не приносила. Она продолжала работать в унылой бухгалтерии, по вечерам возвращалась домой, чтобы поужинать и перед сном послушать радио с родителями. Когда она спросила Ингрид, что можно сделать, та лишь поджала губы и покачала головой. «Лучше затаись, пока риск слишком велик. Пока никто не забыл о том, что натворили твои сестры, этот еврей». «Франц», — сквозь зубы пробормотала Иоганна. «Его зовут Франц». Она увидела во взгляде Ингрид сочувствие и вместе с тем раздражение. «Тебе нужно поменьше думать о людях», — буркнула Ингрид. «Есть причины и поважнее». «Главная причина и есть люди», — парировала Иоганна. «Нет дела без личностей и нет победы без их усилий». «Я буду продолжать думать о людях, потому что только это и делает меня человеком. Когда мне будет наплевать, я потеряю человеческий облик». К ее удивлению, Ингрид рассмеялась. «Да, да, так сказал твой замечательный отец. Очень хорошо. Кстати, может быть, я смогу выяснить, что случилось с твоим Францем и сестрами», — быстро сказала Иоганна. «Мне нужно знать, где они». Ингрид сдержала слово. Спустя несколько месяцев она сообщила Иоганне, что Биргит и Лотта находятся в Равенсбрюке, к северу от Берлина. Франц всего в 100 километрах от него, в Маунтхаузене, лагере, отведенном для политзаключенных и представителей интеллигенции. «Этот лагерь считается одним из худших», — предупредила Ингрид. «Эсэсовцы прозвали его Кнохенмюле, Костомол. Ты меня извини, конечно, но мало вероятности, что твой Франц выживет. Скорее всего, он уже мертв. Хуже всего они обращаются с евреями, и путь вниз к каменоломне называется лестницей смерти. Они...» «Я поняла», — резко ответила Иоганна. «Не будем об этом». И все же Ингрид сказала достаточно, потому что образы, всплывавшие в воображении Иоганны, кости, истертые в пыли лестницы, ведущие в ад, мучили ее в минуты слабости, когда она позволяла себе думать об этом. Что если Ингрид права, и Франц уже мертв? Она подумала, что почувствует, если он умрет, но эта мысль тут же показалась ей глупой и наивной. Как она могла почувствовать? Спустя еще полгода Ингрид наконец связалась с ней. «Я нашла тебе работу. Будешь машинисткой в Маутхаузене». «Маутхаузене?» — повторила Иоганна с удивлением и тревогой, глядя на Ингрид. «Там, где Франц?» «Это компания, которая контролирует карьер. Она находится в Сан-Георген-Андергузен, примерно в 10 километрах от лагеря». Какое-то время Ингрид молчала, курила. Ее лицо осунулось, морщины глубоко врезались в кожу, тело стало казаться худым и угловатым. В чертах читалось страдание. «Она начала стареть», — подумала Иоганна. «Как вы это устроили?» — спросила она. Ингрид покачал головой. «Лучше тебе не знать. У нас есть там свои люди. Но Маутхаузен находится больше, чем в 100 километрах от Зальцбурга», — пробормотала Иоганна. Как же я смогу там работать? Тебе придется жить в деревне. Между прочим, очень красивое место. Горы, озеро. Большинство жителей делают вид, что лагеря не существует». Ингрид скривила губы и резким движением погасила сигарету. «И что я буду там делать? Чем это вам поможет?» Мысли Иоганны метались, слишком много на нее свалилось новой информации. «Пока просто работай и веди себя как трудолюбивая, порядочная девушка, преданная Рейху. Твое время еще не пришло». Иоганна сглотнула ком в горле и кивнула. Работать в конторе, связанной с концлагерем, под руководством людей, управлявших жизнью и смертью тысяч других людей, и поблизости от лагеря, где находится Франц. Это казалось одновременно чудом и кошмаром. «Я смогу его увидеть?» — спросила она. Ее голос дрожал от надежды и отчаяния. Ингрид скорчила гримасу. «Не знаю. Вряд ли. Ну, может, когда-нибудь и сможешь, если он еще жив. А пока делай свое дело. И больше ничего. Как я уже сказала, ты должна быть предана Рейху». Она смерила Иоганну свирепым взглядом, и та, понимающе, кивнула. И вот она, склонив голову, стояла в почтительном молчании перед фрау Вест, строгой женщиной, заведовавшей машинописным отделением. Когда та указала ей место, Иоганна положила пальто на стул, села и начала печатать первый из длинного списка документов. Работа была такой же унылой, как в бухгалтерии, но в то же время постоянно действовала на нервы. Мужчины с зачесанными назад волосами, пропахшие сигаретным дымом. Мужчины, время от времени выходившие из кабинетов, были убийцами. Это была дочерняя компания крупного строительного предприятия, принадлежавшего СС, как часть его обширной коммерческой империи. ССовцы контролировали каменоломни, шахты, заводы по производству оружия и боеприпасов. И, как сказала Ингрид, заставляли узников концлагерей работать до смерти. Несмотря на страх, первый день Иоганны на новом месте прошел без происшествий. Даже скучно, как и последующие недели и месяцы. Каждый день она печатала документы и письма, не содержавшие никакой важной информации, а потом шла в деревенский домик, где снимала обшарпанную комнату, ужинала тушеным мясом с картофелем и обычно сразу после этого ложилась спать. Она просто отмечала день за днем, ожидая, когда что-нибудь произойдет. Так прошел год. И, наконец, это случилось. Мужчина с ничего не выражавшим лицом прошел мимо стола Иоганны и, даже не взглянув на нее, бросил папку ей на стол. «Немедленно напечатать», — сказал он и пошел дальше. Иоганна удивленно подняла голову, но мужчина уже исчез. Она взглянула на желтую картонную папку, точно такую же, как остальные, но остальные не передавали лично ей. Все они ложились на деревянный стол, а затем фрау Вест распределяла работу между сотрудницами. Осторожно оглядевшись, чтобы убедиться, что ее не заметили, Иоганна открыла папку. Там лежала только одна страница, на которой были быстро нацарапаны несколько строк, явно зашифрованных. Иоганне показалось, что это напоминает стихотворение. Она в изумлении смотрела на них, не понимая, что это может означать. «Фройлен Эдер?» Голос фрау Вест резко прервал ляск и стук пишущих машинок. Иоганна резко закрыла папку, положила на стол, ее сердце тревожно заколотилось, когда фрау Вест подошла ближе. «Вам нужно больше работы?» Иоганна покачала головой. «Нет, фрау Вест. Данке». Она взяла чистый лист бумаги и пропустила его через пишущую машинку. Папка лежала всего в нескольких дюймах от ее начальницы. Она заставила себя не смотреть туда. Наконец, когда прошла, оказалась целая вечность, фрау Вест двинулась дальше. Остаток дня Иоганна работала, не отрываясь, изо всех сил стараясь сохранять спокойное выражение лица. Но ее мысли метались. Что означали строки стихотворения? И что ей делать с этой информацией? Она полагала, что ответ на первый вопрос не имеет значения. Что касается второго, единственное, о чем она могла думать, это о том, чтобы рассказать Ингрид. Она запомнила строки и уничтожила папку. А приехав в Зальцбург, куда приезжала раз в месяц, сходила в кофейню на Элизабетфорштадт и оставила странное послание мужчине за барной стойкой, понятия не имея, что вообще сделала. Все это происшествие подало ей идею. Мужчина, оставивший папку, скорее всего, пришел из лагеря, чтобы передать сообщение оттуда во внешний мир. Что если она сама отправится в Маутхаузен и попробует найти Франца? Ведь это же было возможно. Да, глупо, безусловно, опасно, но возможно. Некоторые из ее начальников регулярно перемещались между конторой и лагерем. Бригадиры, одежда которых была покрыта тонким серым слоем гранитной пыли, приносили отчеты, а офицеры СС ходили осматривать заключенных, чтобы убедиться, что те в состоянии работать. 10 километров. Неплохое расстояние. Но если надо, она готова была пройти его пешком. Ей просто нужен был предлог, чтобы попасть в сам лагерь. Она начала мечтать о встрече с Францем, сметая все препятствия — колючую проволоку, сторожевые вышки, охрану и пушки — и представляя только их одних, бегущих навстречу друг другу под широким голубым небом, он подхватывал ее на руки и нежно целовал, и мир вокруг них таял. Спустя несколько дней ей на стол легла еще одна папка. Иоганна выпрямилась и увидела, что мужчина быстро отходит прочь. «Фройлен Эдер!» — окликнула ее фрау Вест, но Иоганна пробормотала, что ей нужно в туалет, и пуля вылетела за мужчиной. В коридоре она его догнала. «Мэнгер, прошу вас!» — прошептала она. «Мне очень нужно узнать». Иоганна вцепилась в его рукав, и он отдернул руку, смерил ее хмурым взглядом. На нем была униформа чиновника штатского, работавшего на СС в лагерной администрации. «Пожалуйста», — прошептала она, — «вы из лагеря. Мне очень туда нужно. Мне нужно найти одного человека». Мужчина смотрел на нее, и в его глазах читалась скорее ярость, чем страх. Иоганна поняла, как безрассудно она себя ведет и ради чего. Она ведь не могла спасти Франции или хотя бы помочь ему. И связавшись с этим человеком, работавшим, как и она, на группу сопротивления, она могла поставить под угрозу всю операцию и подвергнуть опасности их жизни. И все же теперь, когда она зашла так далеко, она чувствовала себя обязанной упорствовать. «Его зовут Франц Вебер. Он еврей из Вены. Потом жил в Зальцбурге. Вы можете мне сказать, в каком он блоке?» Мужчина поджал губы, покачал головой и побрел прочь. Иоганна в отчаянии смотрела, как он уходит, а еще через несколько дней он бросил ей на стол новую папку. В ней тоже лежало непонятное письмо, но в самом его низу было наспех нацарапано «Блок 13». На следующий день, закончив работу, Иоганна сложила в папку свои документы и поехала на автобусе в Маутхаузен, миленький городок на берегу Дуная. Остаток пути она прошла пешком. Найти лагерь оказалось просто. Громаду казарм, колючую проволоку, сторожевые башни, устремленные в небо и витавший в воздухе запах страданий и смерти, трудно было не заметить. Она прижала папку к груди, высоко подняла голову и, напустив на себя деловитый официальный вид, подошла к воротам лагеря. «Я к коменданту Штоберу», — заявила она. Эту фамилию одного из комендантов лагерной администрации она увидела в штатной книге канцелярии. «Я должна немедленно доставить секретную информацию с Гранитверке». Она помахала папкой со штампом «Гранитверке» на лицевой стороне, но охранник даже не взглянул на нее. «Ваши документы», — сказал он и протянул руку, и она отдала их. «А папку?» «Увы, она засекречена». «Спросите у коменданта Штубера, если хотите знать, что там содержится». Она хладнокровно выдержала его взгляд, почти поверив собственной истории, и, пожав плечами, он махнул ей рукой. Иоганна вошла в лагерь на дрожащих ногах, изо всех сил стараясь выглядеть так, словно знала, куда идет. Был ранний вечер, быстро сгущалась тьма, она надеялась, что рабочие карьеры вернулись в лагерь. Охранник уже забыл о ней, даже не проверил, идет ли она к блоку административных зданий в конце обширного комплекса. Она быстро развернулась и пошла в другую сторону, к казармам. Увидев мужчину, шаркающей походкой, идущего к одному из блоков, она застыла на месте. Он выглядел как скелет. Она в изумленном ужасе смотрела на его руки и ноги, кожу, натянутую на кости. Она могла даже разглядеть очертания его голени, похожие на две переплетенные ветки. Он едва ли был похож на человека. И все же его, как и всех остальных, наверняка посылали работать в каменоломню на 10 или больше часов в день. Внезапная ярость, свирепая ярость, какой Иоганне еще не доводилось испытывать, вспыхнула в ее груди. То, что совершалось в этом и других лагерях, нельзя было назвать даже чудовищным. Это было за пределами того, что любой человек мог представить как зло. Постичь весь ужас этого было невозможно. Она прижала папку к груди и, с трудом разбирая дорогу, направилась дальше в поисках блока 13. Ей нестерпимо хотелось увидеть Франца. Вдруг он в таком же состоянии, как этот мужчина? Или еще худшем? Господи, главное, чтобы он только был жив. Наконец она подошла к нужному блоку и остановилась перед деревянным бараком, таким же, как десятки других. Ее сердце колотилось, ладони взмокли. Ей так хотелось войти внутрь, и все же она с трудом смогла себя заставить это сделать. «Иоганна! Иоганна, Эдар!» Она повернулась на звук голоса и резко заморгала, с трудом узнавая мужчину перед ней. Он не был таким исхудавшим, как тот человек, что брел к казармам, но был измучен и бледен, нагло обрит, и в его взгляде застыло затравленное выражение. Он, не отрываясь, смотрел на Иоганну, словно не мог поверить своим глазам. «Я... Ты меня не помнишь?» Из его груди вырвался хриплый звук, отдаленно напоминавший смех. «Господи, ну, конечно, я же так изменился!» «Я Вернер Хаас! Вернер, жених Биргит!» «Что ты тут делаешь?» — изумленно прошептала она. «А ты...» Он огляделся, а потом взял ее за руку и подвел к той стороне барака, где их с меньшей вероятностью могли увидеть. «Как там Биргит? Она...» «Я слышал, ее арестовали?» Иоганна смотрела на него слишком пораженная, чтобы ответить. До нее только теперь дошло, что на нем полосатая униформа. «Ты... ты заключенный?» Глупо спросила она, хотя это было очевидно. Уголок рта Вернера дернулся. «Да... Я здесь уже 2 года. Но почему? Ты же... Она осеклась, и он горько рассмеялся. Нацист, да? Я пытался им быть, но мне не хватило сил. Он покачал головой. Я не стыжусь самого себя. Но прошу тебя, скажи мне, что с Биргит, все в порядке? После того, как меня арестовали, мне пришлось им сказать. Так это ты... Иоганне так сильно кружилась голова, что ей казалось, она вот-вот упадет в обморок. «Ты сказал им о нас, о Франце!» Его имя прозвучало, как крик. «О вас? Нет, я ни слова им не сказал о вас, только о сестре Кунигунде. Я знал только это имя, но я никогда не сказал бы им о Биргит. Этого они из меня вытянуть ни за что бы не смогли». «Кунигунду приговорили к смертной казни», — холодно сказала Иоганна. «Ты это знал?» Вернер опустил глаза. «Я предполагал, что так будет», — тихо ответил он. «Как же ты мог?» Вернер кивнул, принимая ее гнев как должное. «Я не такой смелый, каким себя считал». Он протянул Иоганне руку, и она... не смогла сдержать стон. Его ладонь была мертвой, бесполезной, изуродованной. Пальцы искривлены до невозможности. Казалось, это кошмарный муляж, слепленный из воска. «Мне очень жаль, что так вышло с Кунигундой», — пробормотал он. «Но, Биргит, их слоты отправили в Равенсбрюк». «О, Господи!» Вернер отвернулся, сутулился, и Аганна оглянулась и увидела, что к ним идут два офицера СС. «Вернер, я пытаюсь найти Франца Вебера, папиного помощника. Помнишь такого? Он еврей, и я думаю, что он в одном из этих бараков. Ты его видел?» «Франца?» «Да». Дождавшись, когда офицеры пройдут мимо, он повернулся к ней. «Он жив?» Облегчение наполнило все ее тело, и она с трудом удержалась на ногах, схватившись за стену барака. «Ты можешь привести его сюда? Пожалуйста! Мне нужно с ним поговорить. Нужно его увидеть». Вернер нахмурился, покачал головой. «Как ты вообще сюда попала, Иоганна?» «Я работаю в конторе неподалеку. Я сказала, что должна доставить сюда папку с документами». «Иоганна, это опасно». «Я знаю», — отрезала она. «Но я готова рисковать. Только, пожалуйста, пожалуйста, приведи сюда Франца». Какое-то время Вернер смотрел на нее, а потом кивнул. «Хорошо. Постараюсь. Но, Иоганна, когда вернешься в Зальцбург, можешь кое-что передать моему отцу. Его зовут Георг Хаас. Он живет в Эгене на Траунштрассе, дом 22. Скажи ему, что теперь он наконец-то может мной гордиться». Сглотнув ком в горле, Иоганна ответила: «Я постараюсь. Спасибо». Вернер побрел обратно в казарму, и Иоганна ждала, закрыв глаза. Все ее тело было напряжено. Она услышала, как дверь открылась и снова закрылась, следом послышались шаги. Она открыла глаза. «Этот человек не Франц», — была ее первая безумная мысль. «Он не может быть Францем. Он, этот человек перед ней, ведь он же старик. Ему никак не меньше 50, ему не может быть неполных 30. Его голова была выбрита». Гладкий череп сиял белизной, кожа была натянута так туго, что проступали кости. Полосатая роба болталась на тонком, как палка, теле. «Иоганна!» Этот голос прозвучал чуть громче хрипа, но она его узнала. Она вскрикнула и зажала рот рукой. «Зачем ты сюда пришла?» — спросил Франц. Его голос казался сердитым. Иоганна бросилась к нему, обхватив его руками, ощутив острые кости. Его тело стало таким болезненно тонким, что она боялась сломать его пополам. От него ужасно пахло, он совершенно не был похож на Франца, но это был Франц! «Мне нужно было тебя увидеть», — прошептала она. Франц обнял ее, притянул к себе и покачал головой. «Я очень не хотел, чтобы ты видела меня таким», — выдавил он, а потом к ее ужасу расплакался. «Франц! Франц! Я никогда не хотел, чтобы ты видела меня таким!» — повторил он, и слезы потекли по его морщинистым и сохшим щекам. «В таком месте? Господи! Это ужасное! Ужасное место!» «Однажды это закончится», — прошептала она. «Иначе и быть не может». «Что стало с Биргит и Лоттой? Они в Равенсбрюке. Как твой отец?» «Все так же. А ты? Господи, как ты вообще сюда попала?» Она в двух словах рассказала ему о своей работе, и он отшатнулся. «Ты что, работаешь на них?» «Это не так», — поспешно ответила она. Ей не хотелось обременять его знанием деталей, информации, которую из него можно было бы выбить пытками, если бы кто-нибудь что-то заподозрил. Какое-то время он смотрел на нее, а потом, понизив голос так, что ей пришлось изо всех сил напрячь слух, спросил: «Ты имеешь в виду, что занимаешься другой работой? Рискуешь жизнью?» как иначе? После всего, что произошло, если мы не будем рисковать своей жизнью, ничего не изменится. Ну, твоя жизнь, Иоганна, это всего лишь одна жизнь. Она думала об Ингрид, в ее словах о том, что нужно служить делу, а не спасению тех или иных людей. Теперь она лучше понимала ее слова и все же в первую очередь боролась за них двоих. За то, чтобы они были вместе, чтобы жизнь, о которой они могли только мечтать, стала реальностью. «Если ты обещаешь остаться в живых, — сказала она ему, — то и я обещаю». Франц грустно улыбнулся. Его губы прижались к деснам, его лицо было таким болезненно худым. «Не знаю, смогу ли я дать это обещание. Ты должен». Она крепко сжала его плечи, глядя ему в лицо, желая наполнить его своей силой. «Помнишь нашу квартиру в Вене? Она ведь ждет нас. Зеркала, картины на стенах, вид на Штефансплац. Клянусь тебе, она нас очень ждет». На миг не больше она увидела в его глазах прежний озорной блеск. «А как же ферма в Тироле?» «И она тоже», — твердо ответила Иоганна. «И, конечно, Париж. Ты же должен отвезти меня в Париж». Когда у него вырвался хриплый смех, больше похожий на всхлип, она добавила: «Уж я тебя заставлю. Только попробуй меня туда не отвезти. Ты не представляешь, как я разозлюсь. Я ведь ужасно хочу увидеть Эйфелеву башню, Франц». «Нет, нет. Сердить тебя я не рискну», — сказал он и слабо улыбнулся. Его глаза блестели от слез. Где-то раздался свисток и залаяла собака. Франц испуганно обернулся назад. «Тебе пора. Это так опасно для нас обоих. Тебе повезло, что за эту казарму отвечает Вернер. Он хороший человек, в отличие от некоторых других». «Так он капо!» — воскликнула Иоганна. В конторе иногда обсуждали, что эсэсовцы выбирают охранников из числа заключенных, и они начинают издеваться над своими же сокамерниками ради тех или иных привилегий, или даже просто потому, что могут. «Он самый лучший капо. Он делает, что может. Старается получше нас накормить. Отправляет в лазарет, если мы больны. Не осуждай его и уходи». Он легонько подтолкнул ее в спину. «Если ты хочешь, чтобы мы оба сдержали наши обещания, ты должна уйти. Немедленно. Не надо больше так рисковать, Иоганна. Это того не стоит». Иоганна кивнула, хотя ей хотелось кричать и рыдать. Ха-ха-ха, она заставила себя улыбнуться. Еще раз обняла Франца, запоминая ощущение его тела, совсем не похожего на то, которое она обнимала прежде, и долго смотрела, как он возвращается в барак, сутулившись, как старик. После того, как дверь за ним закрылась, она, не видя перед собой ничего, побрела обратно через лагерь, через ворота. В ночь. Пройдя всего несколько метров в сторону города, она рухнула на колени у обочины дороги и разрыдалась.